Глава 24. «Что будешь делать?» Они вышли от древней Элизы, и Дилан, которой больше некуда было идти, вернулась за Джонасом на улицу, повторяющую окраины Штутгарта, города, в котором он жил в детстве до короткой службы в армии. Они сидели на капоте его машины, радио на заднем плане все еще насвистывало мелодии, незнакомые Дилан. Она выдохнула, стараясь очистить мысли. «Собираюсь вернуться». Джонас мрачно и осторожно посмотрел на нее. «Ты уверена, что это правильно?» «Нет». Дилан усмехнулась. «Но я все равно это сделаю». «Ты можешь умереть», — предупредил ее Джонас. Улыбка испарилась с лица Дилан. «Знаю», — тихо сказала она. «Знаю. Надо остаться здесь, дождаться мамы, друзей, найти родственников. Надо принять это все. Знаю, что надо, но не станешь», — закончил за нее Джонас. Дилан поморщилась и опустила взгляд на крепко сжатые руки. Что еще она могла сказать? Джонас не поймет, она не могла его винить. Сама едва понимала, как правильное могло также быть неправильным. «Мама всегда говорила, что я упряма», — сказала она, а затем улыбнулась. Тристан сказал то же самое. «Серьезно?» — рассмеялся Джонас. Она кивнула. «Кажется, вначале я его раздражала. Продолжала говорить ему, что он идет не туда». Теперь, оглядываясь назад на те дни, ей было смешно. Сколько раз он останавливался из-за нее и убеждал. «Он рассказывал тебе историю про Санта-Клауса?» — спросил Джонас, усмехнувшись. «Да!» — засмеялась Дилан. «Как странно. Когда она представляла себе эту историю, то ей казалось, что она случилась недавно. Она представляла грот в торговом центре. В 30-х годах все было точно так же? Или раньше?» «Знаешь, он был о тебе высокого мнения. Рассказывая про тебя, назвал замечательным и великодушным». «Правда?» Джонас выглядел польщенным и улыбнулся, когда Дилан кивнула, подтверждая свои слова. «Я тоже считаю его замечательным», — признался он. «Эта работа, которую он выполняет, и то, что он все ходит кругами, то, чем он занимается, нечестно». «Знаю», — пробормотала Дилан. «Все это нечестно. И то, что случилось с Джонасом и с ней. Что же касается Тристана, работа — не совсем подходящее слово. За работу платят, и от нее можно отказаться, можно уйти. Нет, то, что делал Тристан — обязанность, и он достаточно настрадался». «Когда ты хочешь попытаться?» — ворвался в ее мысли Джонас. Дилан пожала плечами. Она не знала. Первой мыслью было дождаться утра. Тогда у нее впереди будет целый день, чтобы попытаться добраться до дома безопасности. Но тут ее осенило. Тристан говорил, что ей больше не нужно спать, и сколько она уже без сна. Она все еще не ощущала усталости. Здесь вообще существовало такое понятие, как ночь? Солнце все еще находилось в зените, как и до встречи с Элизой. Поэтому, если не принимать во внимание время, тогда ответ, когда она будет готова. Никогда. Сейчас. Она подумала о том, с чем предстоит столкнуться. Дверь, которая не откроется, пустошь, армия демонов, поиск Тристана, как иголки в стоге сена. Этот ужасающий список вызывал дрожь. И как ей к этому подготовиться? Совершенно никак. Дилан на минуту впала в ужас. Сможет ли она это сделать? Ее решимость ослабла. Практичная часть мозга отчаянно боролась с мыслью, что она будет стерта с лица земли. По другую сторону двери ее поджидали кровавые небеса и кружащие демоны. Зачем она это делала? Из-за Тристана. Его голубых глаз. Тепла его рук, крепко обнимающих ее. Мягкости губ, прожигающих до самой души. Сейчас самый подходящий момент. Элиза сказала, что любая дверь приведет ее туда, куда она хочет. Надо только быть уверенной, что ты этого хочешь. Дилан знала, какую выбрать дверь. Не прошло и 10 минут, как она стояла перед ней и вдыхала пьянящий аромат оранжевых и желтых цветов. Лучи солнца отражались от блестящей таблички, висящей на двери, отчего ей приходилось щуриться. Именно эта дверь привела ее в мир Джонаса. И казалось правильным воспользоваться этой дверью, чтобы выйти из него. Дилан сосредоточилась на небольшой дверной ручке. Оставалось лишь подумать о том, куда она хочет попасть. Тогда она окажется там, когда откроет дверь. Она возродила в голове образ пустоши, цепь высоких холмов, холодный ветер, спрятавшиеся за облаками небо. Рука начала тянуться вперед, но она тут же остановила ее. Неправильный образ. Это неправильная пустошь. Она знала, что увидит без Тристана. Слегка вздрогнув, она представила другой образ, где местность была переполнена различными оттенками красного. Именно туда она направлялась. Она сосредоточенно сжала зубы и снова протянула руку. «Дилан!» Джонас схватил ее за запястье. Она вздохнула с облегчением, втайне радуясь возможности задержаться, пусть даже на несколько минут, и развернулась к парню. «Как ты умерла?» «Что?» Дилан совсем не была готова к такому вопросу, поэтому изумилась. «Как ты умерла?» — повторил он. «А что?» — озадаченно спросила она. «Ну, просто, если у тебя все получится, а я надеюсь, что так и будет...» Он быстро сверкнул улыбкой. «Ты вернешься в свое тело, каким оно было. То, что случилось с тобой прежде, никуда не денется. Поэтому я просто поинтересовался, как ты умерла». «В крушении поезда», — пробормотала Дилан сквозь неподвижные губы. Джонас задумчиво кивнул. «Какие получила травмы?» «Я не знаю». Было так темно и тихо, и она понятия не имела, что вообще мертва. Если бы в вагоне горел свет, что бы она увидела? Ее тело распласталось по сиденью? Ее раздавило, обезглавило? Если она получила какие-то серьезные травмы, сможет ли она вернуться в свое тело? Дилан встряхнула головой, чтобы избавиться от нездоровых мыслей, пока они не лишили духа. «Она уже все решила», — напомнила она себе. «Она это сделает». «Не знаю», — повторила она. «Но это не имеет значения». Только Тристан имел значение. «Прощай, Джонас». «Удачи». Он еще раз улыбнулся ей, и она поняла, он думал, у нее ничего не получится. Она повернулась спиной к его сомнениям, но он снова заговорил. «Эй, кое-что еще». В этот раз Дилан вздохнула с раздражением. «Что?» — спросила она, не поворачиваясь, рука так и тянулась к дверной ручке. «Поздоровайся с ним за меня». Пауза. «Надеюсь, ты выживешь, Дилан. Может, еще увидимся». Он попрощался с ней и попятился по дорожке. Дилан почувствовала легкую панику, когда повернулась и увидела, как увеличивается расстояние между ними. «Ты не останешься?» На самом деле она хотела попросить его пойти с ней, но не могла этого сделать. И не стала бы. Джонас покачал головой, все еще отступая. «Я не хочу на это смотреть», — признался он. Быстро махнул, улыбнулся на прощание и поспешил по улице. Дилан смотрела, как он перешел дорогу и огибал машины, а потом исчез в одном из домов. И вот она осталась одна. На улице вдруг стало до жути тихо, неприветливо. Дилан повернулась к двери. Сердце заколотилось в груди, над верхней губой проступили капельки пота, и она потянулась к ручке. Возродила в воображении кошмарный образ, купающийся в кроваво-красном, и забормотала, несмотря на дрожащие губы. «Пустошь, пустошь», когда пальцы обхватили холодный металл. Сжала круглую ручку, глубоко вдохнула и повернула. Дилан ничего не ожидала. Думала, столкнется с недвижимой силой, с замком, который никогда не сможет открыть. Она подозревала, что придется часами стоять здесь и искать в себе смелость это сделать. Но дверь легко открылась. Она удивленно распахнула ее шире и заглянула. Пустошь. Пылающая бордовая пустошь. Небо испещрено жгуче-оранжевыми и фиолетовыми полосами. Уже середина дня. Это пугало. Перед ней простиралась тропа, по которой она шла за Тристаном в тот последний день, когда все еще верила, что он пойдет с ней, когда все еще светило солнце. Только теперь тропа была чернильно-черной, а не из золотисто-коричневого песка и гравия. Поверхность как будто вспучивалась, словно под ней что-то бурлило. Еще она блестела, как патока. Задержав дыхание, Дилан подняла ногу и осторожно ступила на тропу. Тропа была твердой. После минутного колебания она сделала еще один шаг. Пальцы отпустили дверь. Ей даже не надо было оборачиваться. Она знала, что дверь закрылась в ту же секунду. Потому что она больше не была одна. Души. Как только она вернулась в мир проводников, ее окружили души. Они были именно такими, какими она их запомнила, просвечивающие, расплывчатые, похожие на привидения. У них были лица, тела, но их как будто и не было. То же самое с голосами. Наблюдая за ними из дома безопасности, Дилан находилась слишком далеко, чтобы слышать их. Но теперь они громко бормотали, но она ничего не понимала. Это как слушать кого-то из-под воды или по стакану, приставленному к стене. А потом ее окружили призраки. Дилан ахнула, но демоны не приближались к ней, но пугали. Она автоматически оглянулась и увидела закрытую дверь. «Вернуться?» «Нет». «Иди, Дилан!» — приказала она себе. «Двигайся!» Ноги подчинились, и она быстро пошла. Ее взгляд был устремлен вперед. Она не сводила глаз с полукруга из холмов. Она знала, что они находились вдоль озера, на берегу которого был последний островок безопасности. Тропа испускала серу. Пары кружили вокруг ног и повисали над головой, словно готовясь превратиться в руки и схватить ее, если хоть ненадолго задержится. Дилан не знала, играло ли с ней воображение, но ее ноги стали гореть, точно сквозь подошву кроссовок проникло тепло. Воздух тоже был неприятно жарким. Дилан словно стояла посреди пустыни и не могла избавиться от изнуряющей жары. В воздухе парило песком и пеплом, и во рту уже пересохло. Она пыталась дышать через нос, но легкие требовали больше кислорода. Она понимала, что еще чуть-чуть, и она задохнется. «Только добраться бы до дома безопасности. Больше ничего не нужно, она дальше и не думала. Только добраться до первого дома безопасности». Сжав руки в кулаки, она устремила взгляд вперед. Ей хотелось, очень хотелось посмотреть на души, увидеть, кто проходит мимо, но шестое чувство подсказало, что это опасно. Краем глаза она отмечала мерцающие тени демонов. В отсутствии перед ней блестящего шара они словно ее не замечали. Но если заметят, в этом случае ее не защитит проводник. Она будет легкой добычей. «Не смотри, не смотри», — тихонько повторяла она и торопилась. Дилан все шла вперед, смотрела только на холмы и наблюдала, как с заходом солнца они становились все больше и темнее. Дилан добралась до дома как раз, когда палящее солнце начало скрываться за острым краем самого высокого из холмов. Она задыхалась и хватала ртом воздух, но не из-за нагрузки, хотя шла все быстрее и быстрее, преследуя наступающие сумерки, а из-за того, что была в напряжении. Души продолжали быстро проходить мимо нее, но она выхватывала лишь часть разговоров, бессмысленные фразы и слова, нерегулярные мучительные стоны. Чем ближе к концу дня, тем быстрее двигались души. Она чувствовала их спешку, замечала краем глаза проблески яркого белого света, красивого во мраке и притягивающего их. Эти души играли с опасностью, испытывали удачу. Им предстоял еще долгий путь до границы, и их проводники об этом знали. Как и демоны. Они испускали звук, какой прежде слышала Дилан. Крики и смех смешивались. Ненависть и восторг, отчаяние и волнение. Ее пробирала дрожь. И было очень сложно не посмотреть, не повернуться к источнику звука, не полюбопытствовать, какое же существо так радовалось, но при этом мучилось. Она невероятно расслабилась, когда увидела дом безопасности. Беспокоилась, что его не окажется здесь, в этой кровавой пустыне, или что он будет выглядеть как-то по-другому. Но вот и он, оазис в пустыне, и Дилан, навалившись на дверь, чуть не заплакала. Ночь прошла довольно медленно. Она разожгла огонь, легла на кровать. Закрыла глаза. Ей хотелось спать. Не потому, что устала, а чтобы просто спрятаться. Как-то убить время. Но она не смогла заснуть. Вместо этого слушала бурный хохот демонов, которые лакомились отставшими душами, проводники которых потерпели неудачу. Глава 25. Я умерла. Это был не вопрос, поэтому Тристан не потрудился ответить. Просто смотрел вперед, позволив мерцающему свету огня погрузить его в транс. Он ненавидел эту часть. Ненавидел слезы, стоны, мольбы. Они почти дошли до равнины, а женщина так и не поняла, что происходит. Может, таким образом добрались бы и до границы, рекорд, который с другими тысячами душ Тристану никогда не удавался, если бы не демоны. Эта душа, эта женщина была такой робкой, такой покорной и сговорчивой, что ни разу не поставила под сомнение слова Тристана. Это почти раздражало, она словно была чистым листом, полностью пустым. Но это было очень удобно. Демоны ни за что не позволили бы пройти через пустошь такой невинной и наивной душе без боя. Даже рискнули появиться на солнце, используя для атаки тени деревьев и кустов. От них можно было ускользнуть, но шумели они громко. И он ничего не мог поделать с тем, что она повернулась на шум. «Что со мной произошло?» Голос женщины звучал, как напуганный шепот. Тристан моргнул, вернулся в комнату и посмотрел на нее. Ее плечи были опущены, глаза огромные, руки обхватывают тело, будто она пытается себя обнять. Он посмотрел на нее, на жалобное выражение ее лица и заставил себя стереть все эмоции. Но он все еще был ее проводником и должен ответить. «Ваш дом ограбили. Вор зарезал вас, пока вы спали». «А эти существа снаружи, что это?» «Демоны, призраки». Больше он ничего не стал говорить, не хотел объяснять. «Что они со мной сделают?» «Если поймают вас, поглотят вашу душу, и вы станете одной из них». Тристан отвернулся, чтобы не видеть ужаса, отразившегося на ее лице. Невзирая ни на что, он начинал ее жалеть и не мог себе этого позволить. Молчание тянулось так долго, что Тристан уже хотел повернуться, чтобы посмотреть на женщину. Но слышал, каким тяжелым и прерывистым стало ее дыхание. Она плакала. На это он точно не хотел смотреть. «Я сначала думала, ты хочешь меня ограбить», — тихо сказала она. Голос звучал увереннее, чем он ожидал. Она выдохнула смешок. «Увидев тебя у своего дома, я подумала, ты один из хулиганов и пришел меня ограбить. Собиралась вызвать полицию». Тристан кивнул, не глядя на нее. Все дело в его внешнем виде, в возрасте, лице. Это все не подходило для женщины. Он должен быть старше, похож на джентльмена. Таким мужчиной, какому она доверилась бы, а не каким-то парнем, которого отправили забирать Дилан с поезда. Почему он не изменился? Это было нелогично. Он никогда прежде не оставался в одной и той же форме. А потом, когда они уходили с ее улицы, ему показалось, что на него кто-то смотрел. Он не понимал того, что происходило, и ему это не нравилось. Так было сложнее забыть Дилан, избавиться от боли. «Что случилось бы, — наконец сказала она, — если бы я попыталась от тебя убежать?» Он заговорил в сторону огня. «Я бы вас остановил». Воцарилась тишина, пока женщина это обдумывала. Тристан попытался вернуться в транс, но не смог отвлечься от мыслей. Ему вдруг захотелось, чтобы женщина заговорила, лишь бы снять это напряжение. Она помогла ему. «Куда мы идем?» Конечно, она задала этот вопрос. Тристан уже много лет назад подготовил стандартный ответ. «Я веду вас через пустошь. Закончив путешествие, вы окажетесь в безопасности». «И где я окажусь?» — продолжила она. «Наверху». «Наверху». Они всегда отправлялись наверх. А он возвращался. Он давно примирился с этой огромной несправедливостью, и его это больше не беспокоило. До этого момента... Он открыл рот, мысли почти сформировались в предложение. Перед этой женщиной простиралась бесконечность, и она, конечно, могла потратить некоторое время, чтобы поискать ради него душу. Но не успел он решить, что именно хотел сказать, как снова его закрыл. Дилан была там, где он не мог до нее добраться. Ни руками, ни словами. И какой смысл отправлять сообщение, когда она никак не сможет на него ответить? Он вздохнул. «Завтра нам предстоит опасное путешествие», — начал он. «Пустошь бывает коварной. Ему надо было сосредоточиться. Ему надо было снова стать проводником». На рассвете пустошь не стала лучше. Дилан стояла на пороге дома. Задержалась на некоторое время, борясь с собой. На улице уже парили демоны, пролетали над поверхностью озера, словно птицы. И опять же не приближались к ней. Их как будто сдерживал дом безопасности. Она могла бы остаться здесь, быть в безопасности и ждать Тристана. Но что, если он не доберется так далеко? Что, если душа, которую он переводил, слишком стара, слишком медлительна? Кроме того, ей очень к нему хотелось. Мысль об ожидании была мучительной. Она должна его найти. Но это озеро. Она чуть в нем не утонула. Оказавшись в воде, она забарахталась. Существа из глубины играли с ней, тянули, тащили, разрывали. Если бы не Тристан, она никогда не вылезла бы из воды. Она помнила ее вкус. Грязная, застоявшаяся, загрязненная. Она была густой, как масло. И это в ее покрытой вереском пустоши. В этой новой дикой местности было еще хуже. Вода закипала, испуская пары. Она выглядела недостаточно густой, чтобы принять на себя вес ветхого судна, но лодка все еще находилась на том месте, где перевернулась и покачивалась на поверхности. Вот это облегчение. Она волновалась, что лодка потонула или разбилась на куски. Но вот она, посреди озера. Дилан задумчиво вздохнула. У нее было только два варианта — войти в воду и добраться до нее или обойти озеро. Прогулка привлекала гораздо больше, чем маслянистая черная вода, под поверхностью которой таили существа. Но это долгий путь. Она вступит в гонку с солнцем и не уверена, что одержит победу. Так что выбор в том, что хуже — вода или ночь. Тристан тогда решил, что лучше всего воспользоваться небольшой лодкой, несмотря на таившуюся под водой опасность. А значит, обход вокруг озера, чтобы успеть до заката, займет слишком много времени, а в этой версии пустоши еще и слишком жарко. И она уже выжила в ледяной воде озера, но никогда не бывала на улице ночью. Тогда озеро. Звук ее шагов по блестящим камням берега был единственным, когда она направилась по уклону к воде. Так рано утром ни одной души. Вскоре они все выйдут из своих домов безопасности, чтобы, как и она, пересечь озеро. Она думала о душах в ожидании рассвета, безуспешно пытаясь отключиться от криков призраков. Она не видела эти дома, но знала, что они находятся поблизости. Странно, но Дилан была рада остаться одна. Другие души заставляли ее нервничать. Они были жутковатыми, странными. И пусть она знала, что это нелепо, но завидовала им, ведь рядом с ними находились их проводники, а ей пока предстояло найти своего. И никаких идей, как это сделать. Но она пока отказывалась об этом думать. Шаг за шагом, только так здесь можно выжить. И следующий шаг — пересечь озеро. Она чуть не пропустила кромку воды. Плещущие волны окрасили носки кроссовок. Войти дальше означало позволить неприятной воде коснуться кожи и дать прячущимся существам шанс схватить ее. Дилан замешкалась, пожевывая губу, но выбора не было. Либо вперед, либо назад. Глубоко вдохнув, она заставила ноги двигаться. Ледяная, обжигающая. Эти ощущения разом ударили по Дилан, и она ахнула. Плотная субстанция сопротивлялась каждому ее шагу. Кружила вокруг коленей, затем бедер. Хоть она не видела дна, но ноги все еще нащупывали и передвигались по зыбучей комбинации песка и камней. Пока все шло хорошо. Это было очень неприятно, но она все еще на ногах и сразу почувствует, если демоны начнут ее хватать. Еще несколько шагов, и ей пришлось поднять руки над поверхностью. Похожая на смолу вода плескалась у талии, и ее затошнило. Она надеялась добраться до лодки прежде, чем останется без сил. Теперь она сосредоточилась на ней. Лодка находилась не в самой середине озера, но все равно на расстоянии бассейна от нее. Надежды Дилан на переход вброд рухнули, когда вода достигла груди, а затем горла. Дилан вскинула подбородок, стараясь держать рот как можно выше, но ядовитые испарения раздражали нос, отчего ей стало тошно. Она тряслась от холода так сильно, что почти не почувствовала, как что-то стало обвивать ее левую ногу, а потом правую лодыжку. Затем талию. Почти. «Черт!» — прокричала она. Ее руки погрузились в воду, чтобы оттолкнуть то, что держало ее за джемпер. Она почувствовала укол в ладонь, а потом это существо отступило. Но после этого заплыла ей за спину и атаковала сзади, схватив за капюшон так, что ворот джемпера впился в горло. Дилан развернулась, пиналась, размахивала руками и била. Черные маслянистые капли взлетели в воздух и осели на ее волосах и щеках. Брызги попадали в глаза и рот. Отплевываясь и ничего не видя, она выхватила джемпер из пасти создания и бросилась к лодке, пытаясь одновременно плыть и бороться. Это выматывало и получалось неуклюже, но ей удалось отбиться от существ, и лодка становилась все ближе и ближе. Почти на месте. Дилан потянулась, пальцы стали искать край. Нашла. Но вдруг стало трудно дышать. Трое из демонов впились зубами в джемпер, и ей было сложно освободиться от их общей силы. Они нырнули в ледяное озеро и потащили ее за собой. Дилан открыла рот, чтобы закричать, но вода, густая и токсичная, сомкнулась над ее лицом. Затекла в рот. Дилан запаниковала и выпустила из легких весь воздух, отчаянно пытаясь прочистить рот. Начались спазмы. Дилан крепко сомкнула губы, борясь с желанием снова вдохнуть. Она погружалась все глубже и глубже, и в этот раз Тристан ей не поможет. Тристан. Она отчетливо увидела его лицо. И оно придало ей сил бороться. Дернув молнию, она вывернулась из джемпера и отчаянно заработала ногами, чтобы всплыть. Вверх, вверх и вверх. Это так далеко? Или она плывет не туда, прямо ко дну? Она больше не могла побороться с желанием вздохнуть. Только она подумала, что потеряет сознание, как ее голова вырвалась на поверхность, и она заглотала ртом воздух. Вслепую потянулась к лодке, слезы потекли по лицу, оставляя за собой следы. Она ухватилась за лодку обеими руками, подтянулась и залезла. Дилан с мгновения лежала лицом вниз и задыхалась, стараясь понять, прицепилось ли что-то к ее лодыжкам, прежде чем повернуться и столкнуться лицом к лицу с ужасами, но чувствовала лишь холод. Затем тяжело доползла до твердой деревянной скамьи и устроилась на ней. Ее тело тряслось от испуга и от холода, а голова кружилась. Еще она вся промокла, одежда была покрыта липкой водой. Но жива. Теперь надо грести. Весел не оказалось, потому что они утонули, но потом она вспомнила, что в прошлый раз их тоже не было, и вдруг появились. Дилан закрыла глаза, потянулась вниз и пощупала пальцами. «Ну же, ну же!» — пробормотала она, ощупывая доски. «Ты сделала это ради Тристана, и как, черт возьми, мне переплыть?» «Ничего». Дилан открыла глаза и посмотрела на другой берег озера. До него как минимум полмиля, воздух спокоен, никакой ветер не дотолкает ее, хотя у нее и паруса нет. И она уж точно не поплывет. Ничто не выманит ее из этой лодки. «Идите к черту!» — закричала она. В этой тишине голос прозвучал поразительно громко. «Ненавижу это место! Дайте мне проклятые весла!» Она заколотила по борту лодки, затем повернулась и в полной растерянности плюхнулась обратно на сиденье. Весла были вставлены в уключины и ждали ее. Дилан потрясенно уставилась на них. «О!» — сказала она. Затем неуверенно посмотрела на небо. «Спасибо?» Не понимая, с кем говорила, и чувствуя себя глупо из-за истерики, хотя ее, в принципе, никто не видел, она схватила весла, окунула их в чернильные испарения и начала грести. Это было сложно. Дилан припомнила, как Тристан рассмеялся, когда она уточнила, надо ли ей тоже будет грести, и отпустил что-то саркастичное, вроде «не хочу остаться здесь навсегда». Тогда ей это не казалось сложным, но теперь Дилан беспокоилась, что не справится с управлением. Лодка игнорировала выбранное ей направление, и попытка преодолеть водную гладь, затуманенную дымкой, напоминала перетягивание веса всего мира. Хуже того, руки постоянно соскальзывали с рукояти весел, и через 10 минут она уже обзавелась мозолью на большом пальце. Но кое-как она все же приспособилась. На полпути что-то отвлекло ее от ноющих конечностей. Мимо нее, в другую сторону, проплыла лодка. Она скользила медленно, ее пассажиры покрывались рябью на свету. И тут, как только проплыла эта первая лодка, появилась вторая, за ней еще одна. Вскоре озеро наводнили небольшие судна, отчего на поверхности появился туман. Не наблюдать за душами оказалось сложно. Грести она могла, только смотря туда, откуда приплыла, поэтому Дилан не оставалось ничего, кроме как смотреть в сторону лодок. Она пыталась не сводить взгляда с кормы своей лодки, но постоянно боролась с инстинктом поднять глаза. Особенно, когда одна из лодок попала в беду. Вода вокруг нее оставалась спокойной, но Дилан, даже не поднимая головы, понимала, что происходит. Сначала изменился шум. К всплеску воды по бортам и непонятному бормотанию сотен разговоров добавился пронзительный вопль. Не похожий на громкий гортанный вой призраков, и она поняла, что он исходил от души. И тут появился свет. Белое свечение от шаров вряд ли как-то меняло картину палящего красного солнечного света. Но с той стороны, где раздался крик, ярко засветился ближайший шар. Словно с тебя вдруг сняли очки с цветными стеклами, и мир на мгновение обрел нормальные цвета. Она сразу же увидела эту лодку. Прямо напротив нее, может, в сотни метров, и она покачивалась из стороны в сторону, будто попала в ураган. На нее было сложно смотреть, парящий в середине лодки шар так ярко светил, что щипало глаза. Но она все равно не могла отвести взгляда. И не должна была. Шар звал ее. «Нет», — поняла она, — «он звал свою душу, но душа игнорировала его». Душа смотрела в воду. На глазах у Дилан вода поднялась и обрела форму, которая показалась ей когтем. Затем высунулась лапа и превратилась в десяток, нет, в два десятка маленьких существ, похожих на летучих мышей. Существа из озера. Они окружили душу, и лодка начала раскачиваться и опасно крениться. Несколько летающих призраков, не боявшихся солнца и словно ожидавших разрешения, присоединились к атаке. «Нет!» — закричала Дилан, за секунду до произошедшего осознав, что лодка вот-вот опрокинется. Как только крик сорвался с ее губ, она прикрыла рот рукой, но было уже поздно. Они ее услышали. Существа из озера продолжили затаскивать душу в глубины, невзирая на бешено пульсирующий шар. А к ней ринулись демоны. Им не нужно было дожидаться темноты, чтобы полакомиться ею, ведь она не находилась под защитой шара или проводника. «Черт возьми! Черт возьми! Идиотка!» Дилан принялась очень быстро грести, как можно сильнее передвигая веслами под водой. Этого было недостаточно, даже близко. Демоны летели и скользили над испарениями, словно кормились ими. Пока она делала три торопливых взмаха веслами, они сократили половину расстояния. Она уже слышала их восторженное ворчание. Ну вот и все. Она умрет. Окончательно. Дилан перестала грести, перестала дышать. Просто смотрела на них и ждала. Она точно знала, каково это, когда они проделывали дыру в ее груди, сердце будто покрывается льдом. В последние несколько секунд она гадала, сколько это продлится, как сильно будет больно. Когда они пронеслись последние несколько метров, она закрыла глаза, не хотела видеть их лица. Но ничего не произошло. Дилан знала, что они все еще здесь. Слышала, как они шипели, ворчали и кричали, но ничего не чувствовала. Ничего, кроме молотком стучащего пульса и ледяного пота, скользящего по спине, несмотря на изнуряющую жару. Дилан изумленно открыла глаза, позволив проникнуть внутрь первому красному проблеску. Они были здесь, Дилан видела, как они кружили вокруг нее. Она снова зажмурилась, лицо перекосило. Почему они не атаковали? Сложно принять, сложно поверить, что она находилась так близко, и они не тронули ее, только из-за того, что она закрыла глаза? Но другого объяснения не было. Дилан, едва осмеливаясь дышать, вслепую потянулась к веслам. Окунула их в воду и начала грести. Она пробиралась по воде, по очереди взмахивая веслами. Рычание переросло в рев, но звук выражал раздражение, и ее так и не трогали. «Не смотри, не смотри, не смотри!» — бормотала Дилан в такт взмахом и дрожала от усилий. Хуже того, она не видела, куда плыла, и прекрасно знала, что плыть прямо у нее не особо хорошо получалось. Кто знал, где она в итоге окажется, но пока находится в воде, она счастлива. Она попыталась вспомнить, каким было расстояние от берега до дома безопасности, скрытого за холмом. Вроде небольшим, всего через один холм. Всего через один холм. Она сосредоточилась на этой мысли и на том, что нельзя открывать глаза. Толчок сзади чуть не уничтожил весь ее тяжкий труд. Она на секунду решила, что это начали атаковать демоны. В панике распахнула глаза и, уловив что-то черное, спикировавшее к ней, зажмурилась и напряглась. Она пыталась грести, окунать весла в воду, но они ударились обо что-то твердое, и по ее рукам пробежала боль. Раздавшийся громкий царапающий звук заполнил все ее тело адреналином, но потом она поняла, в чем причина. Мелководье. Она добралась до мелководья. Лодка больше не покачивалась, она пристала к берегу. Выбираться из лодки с закрытыми глазами было неудобно. Даже севшая на мель, она кренилась, из-за чего Дилан вскрикивала и теряла равновесие. Но, спрыгнув за борт, она погрузилась глубже, чем предполагала. Когда ноги коснулись земли, по ним пробежала боль и холод. Она оказалась в воде. Глава 26. Ужас от осознания чуть снова все не испортил. Приоткрыв глаза, она увидела кружащих над головой, словно стая мух демонов. Тут же закрыла их, но все еще ощущала колеблющуюся на уровне коленей ледяную поверхность озера. Это ее воображение или что-то двигалось вокруг ее лодыжки и сворачивалось, как готовая к нападению змея? Она в ужасе подняла левую ногу из воды, но что-то переплыло к другой. В этот раз она не сомневалась, там действительно что-то было. Дилан взвизгнула и начала действовать. Неуклюже рванула к берегу с закрытыми глазами, потому что с каждым шагом приходилось поднимать ногу и трясти, чтобы освободиться от прицепившегося существа. Она знала, что не должна смотреть, и ее разум, как и в пустом вагоне поезда, где все это началось, заполнил пробелы. Она представила что-то между угрем и крабом, с лапами или огромным ртом, как у морского черта, с острыми зубами. Борясь с тошнотой и паникой, она бежала дальше, не останавливаясь, пока не услышала хруст гальки. Потрясенная и уставшая, Дилан упала на четвереньки и вцепилась в камни. «Суша!» — сказала она себе. «Суша, ты в безопасности!» Но она не понимала, куда идти, потому что все еще боялась открыть глаза. Она знала, что к вершине холма должна вести тропинка, но так было в ее пустоши, и не обязательно здесь. А даже если и была, как ее найти, если она не могла открыть глаза? Дилан раздраженно всхлипнула, из-под крепко закрытых глаз вытекла слеза и упала ей на руку. Губы задрожали, плечи затряслись. Она застряла. Оказалась в ловушке. Как далеко добрались остальные души, прежде чем попали в такую же ситуацию? Она оставалась в таком положении 10 минут, 10 драгоценных минут дневного света, но потом ей в голову пришла мысль. Она сможет видеть и при этом не смотреть. Если не поднимать голову, смотреть только на землю и всеми правдами и неправдами сопротивляться желанию посмотреть на существ, которые требуют ее внимания. Если бы это получилось, эта идея была лучше, чем остаться здесь и ждать, когда ночь заявит на нее свои права. Темнота, холод, крики, она знала, что не выживет. Сдержанно дыша, Дилан неуверенно открыла глаза. И, глядя строго вниз, ждала. Прошло всего 3 секунды. Призрак устремился к земле, проскользил по гальке и полетел прямо к ее лицу. Дилан автоматически моргнула, но ей удалось проигнорировать движение и смотреть только на землю. В последнюю секунду призрак свернул и, злобно фыркнув ей в ухо, пролетел мимо, вздымая освободившуюся прядь волос. «Да!» — прошептала Дилан. Но с одним призраком все прошло легко. Осознав, что она открыла глаза, остальные кружащие демоны попытались использовать аналогичный подход и по очереди спикировали на нее. Воздух превратился в водоворот черного, отчего стало сложно видеть, но Дилан их проигнорировала. Раскинув руки для равновесия и потеряв из-за потока движений ориентацию, она поднялась на ноги. Когда вокруг нее завибрировал воздух, по рукам пробежали мурашки. В поисках тропинки Дилан медленно повертела головой. Она должна была оказаться возле сарая для лодок, но нигде не видела этот обветшалый маленький домик. Нет сарая, значит, нет тропинки, но нужна ли она ей? Она знала, что надо подняться, этого должно быть достаточно. Медлить нельзя, потому что день пролетал мимо с крейсерской скоростью. Не поднимая головы, она зашагала по скользкой черной гальке, а затем, когда прошла дальше, по бордовой земле. На склоне холма росли различные растения, но не вереск и высокая трава, к которым она привыкла. Фиолетовые и черные листья сужались в тонкие пики, на стеблях шипы с зазубринами. И от них едко пахло гнилью. Она отошла от озера, и теперь жара атаковала ее с новой силой. Одежда просохла и стала жесткой, в черных от воды пятнах, а через некоторое время стала липнуть к телу из-за пота. Макушка горела под палящим солнцем. Это было ужасно. Она не могла дышать, и призраки каждые несколько секунд ныряли к ней, стараясь поймать. Она даже не осмеливалась поднять голову и посмотреть, сколько ей идти, но ноги уже ныли, а спина болела, постоянно находясь в согнутом состоянии. Уставшая, страдающая от боли и истощенная, Дилан начала плакать. Демоны гоготали, словно чувствовали, как близка она к тому, чтобы сдаться, уступить. Дилан попыталась собраться с силами, но слезы застилали глаза, а шаги стали неуверенными. Когда гравий, наконец, сдался скалистой местности возле вершины холма, Дилан споткнулась о камень и полетела вперед. Выкинув перед собой руки, она ахнула и сосредоточила взгляд на земле, которая неумолимо приближалась. Руки приняли на себя основной удар. Скинув голову, она оказалась с глазу на глаз с призраком. Она успела увидеть, как его крошечное сморщенное лицо озлобилось, и вот он нырнул в нее, и ей снова стало холодно, словно погрузилась в ледяное озеро. Как только она посмотрела на одного, стало невозможно игнорировать остальных, и они атаковали ее, тянули и толкали, проникали в ее кости. Дилан лежала на земле, и демоны уже одержали победу в половине битвы. Она почувствовала, как погружается, скользит вниз, будто твердая земля превратилась в зыбучие пески. «Нет!» — выдавила она. «Нет, нет, нет!» Она не может умереть, пройдя так далеко. И снова перед глазами возникло лицо Тристана. Голубые глаза стали прекрасным лекарством от этого кровавого ада. Словно глоток свежего воздуха, стимулирующий Дилан. Она с огромными усилиями подобрала под себя ноги и резко выпрямилась, скидывая цепляющихся за руки и волосы призраков. А потом побежала. Ее ноги ныли, легкие горели, и когти бесчисленного количества призраков впивались в пропитанную потом футболку и волосы. Она смотрела на вершину холма и боролась с их хваткой. Демоны завывали и ворчали, жужжанием кружили вокруг ее головы, точно злые пчелы. Но Дилан продолжала бежать. Она достигла вершины и понимала, что спускаться будет намного легче. На самом деле это было очень легко. Слишком быстро, даже очень. Ее ноги не поспевали за гравитацией, которая тянула ее вниз по склону. В отличие от призраков, в битве со склоном она не могла одержать победу и не хотела. Позволила себе свободное падение, нестись вперед и сосредоточиться лишь на том, чтобы оставаться в вертикальном положении. Если упадет, проиграет. Падая и размахивая руками, она не сможет видеть дорогу. Вдруг впереди показался дом безопасности. Прямо перед ней. Поверхность выровнялась, стало легче контролировать скорость. Она была так близко, она доберется. Демоны тоже это понимали. Удвоили усилия и летали так близко к ее лицу, что она чувствовала, как их крылья сжалили ее лицо, обхватывали ноги, чтобы опрокинуть ее. Бесполезно. Дилан устремила взгляд на дом безопасности, и призракам никак не удавалось ее отвлечь. Дилан быстро забежала за угол дома и ворвалась в дверь. Она знала, что это не обязательно, но захлопнула ее за собой. Тут же воцарилось спокойствие. Она стояла посреди единственной комнаты, втягивала кислород в кричащие легкие и вся тряслась. «Я это сделала», — прошептала она. «Я это сделала». Она некоторое время пылала, согретая паникой и адреналином, бегущим по венам, но в тусклом свете воздух быстро охладился. Вскоре ее трясло от холода. Дилан потерла голые руки. Дрожала она не только из-за холода. Когда призраки пролетали мимо окон, по полу дома кружили тени. Она старалась их игнорировать, но это было нелегко. Их вой проникал прямо в мозг, и ничто не могло отвлечь ее уши, ведь в крошечном каменном доме было очень тихо. Она рухнула на один из стульев и прижала колени к груди. Но этого было недостаточно, и вскоре она стучала зубами. Дилан поднялась и скованно придвинулась к камину. Как и в последнем доме безопасности, здесь не было спичек, но она вспомнила, как в лодке появились весла. Из лежащих в небольшой корзинке дров она сложила кособокий треугольник и уставилась в его центр. «Пожалуйста», — тихо попросила она. «Пожалуйста, мне это нужно». Ничего не произошло. Дилан закрыла глаза и снова мысленно взмолилась, задержав дыхание и скрестив пальцы на удачу. Раздался щелчок, а за ним треск. Когда она снова открыла глаза, в камине горел огонь. «Спасибо», — автоматически прошептала Дилан. Стоять на коленях на каменном полу было неудобно, но она не двигалась. Огонь получился слабым и давал мало тепла. Ей пришлось поднести пальцы к языкам пламени, чтобы ощутить восхитительное тепло. Ее пугали сгущающиеся снаружи тени. Жаль, здесь не было свечей. Пламя постепенно росло, растворяя изнуряющую Дилан дрожь. Она поморщилась, когда носа достиг испаряющейся с одежды вонючий запах озерной воды. Она чувствовала себя грязной и только представить могла, как выглядела. Оглянувшись, она увидела большую раковину и шкаф. Именно в этом доме ей удалось постирать свою одежду. Дилан знала, что использовала все мыло, но даже если просто ополоснет свои вещи, уже почувствует себя лучше, чище. И в этот раз Тристан не увидит ее в разномастных слишком широких вещах, которую он нашел в одном из ящиков. Она улыбнулась, вспомнив, как смущалась, как ходила полураздетой, а нижнее белье в открытую свисало с одного из стульев. Без истории Тристана раковина как будто наполнялась дольше, а без куска мыла она сомневалась, что черные пятна на одежде можно отстирать. Но все равно оттерла грязь, как могла, и развесила вещи на спинках стульев. Надела на себя одежду из ящика и, игнорируя кровать, на которой льнула к Тристану, села у огня на выцветший ковер. Все равно не было смысла ложиться. Она никогда не заснет здесь, в одиночестве, слыша вой на улице. Ночь тянулась. Наблюдая за пламенем, Дилан старалась войти в состояние отрешенности, как поступал Тристан, когда спали души. Это было нелегко, она вздрагивала от каждого звука и разворачивалась выглянуть в чернильную темень, но вскоре ее поприветствовал кроваво-красный рассвет. Она застонала, скатилась с коврика и поднялась. За ночь она одеревенела, и мышцы застонали от боли. Она неуклюже скинула с себя позаимствованную одежду, стараясь как можно меньше двигаться, и надела свою рваную и жесткую. Вещи до сих пор выглядели ужасно поношенными, но пахли чуть лучше. Она немного повозилась с отворотами джинсов, чтобы не мокли в серной грязи. Затем занялась волосами, пытаясь собрать их в аккуратный пучок. Но она понимала, что, занимаясь этим, просто тянула время. Давно пора было выйти за дверь, ведь она впустую тратила дневное время. Но сегодняшний день будет сложным. Да, она пересекла озеро, и теперь в этой почти безликой и совершенно незнакомой пустоши с красной землей и почерневшими кустарниками надо попытаться найти следующий дом безопасности. И придется идти, не глядя на другие души, сопровождающие их шары или собравшихся вокруг них призраков. О, и все это время надо искать ее собственный шар, ведь Тристан, скорее всего, принял такую форму. Это невозможно. Совершенно невозможно. Дилан ухватилась за стоящий перед ней стул, чувствуя, как ею овладевает паника, и крепко зажмурила глаза, чтобы не заплакать. Слезами не поможешь, она сама оказалась в таком положении. Либо вперед, либо назад. Таков выбор. Лодка все еще аккуратно стоит у берега. Она может пересечь озеро, укрыться в последнем доме безопасности и завтра уже пересечь черту. И остаться совершенно одной. Дилан глубоко вдохнула, задержала воздух и медленно выдохнула. Сглотнула и отодвинула страх и неуверенность в сторону. Она представила лицо Тристана, когда он увидит ее, поймет, что она вернулась ради него. Представила себе его руки, крепко прижимающие ее к груди. Его запах. Сохранив этот образ в своей голове, она пересекла узкую комнату и распахнула дверь. Но как только она покинула границы дома, поджидающие ее призраки начали свой жестокий танец, кружили, пикировали и пытались заставить ее на них посмотреть. Она игнорировала их, сосредоточилась на горизонте и смотрела, но не видела. Это как вглядываться в лобовое окно машины, пока по стеклу барабанит миллион капель дождя. Сосредоточиться сложно, начинает болеть голова, но легче, чем все время смотреть вниз. Ее остекленевший взгляд скользил по пикам и равнинам, пытаясь выделить что-то ей знакомое — тропинку, какой-то объект местности, что угодно. Ничего. Она почти была уверена, что никогда здесь не бывала. Ее снова охватил ужас, и она чуть было все не испортила, когда пролетевший рядом с ухом демон грозно зашипел на нее. Хоть она и вздрогнула, но ей удалось побороть желание повернуться к нему. «Думай», — сказала она себе, — «должно быть хоть что-то». Но ничего не было. Ничего, кроме недружелюбных скалистых утесов и кровавой земли. А еще первой партии душ, далеко вдали плывущих в ее сторону. «Откуда вы идете?» — громко спросила она. «Островки безопасности. Конечно, все они провели ночь в доме безопасности». И все словно медленно двигались из одного места. Разумнее всего, решила она, направиться к ним и надеяться, что их след хоть чуть-чуть приблизит ее к тому месту, где ей нужно быть. Дилан быстрее пошла вперед, старалась не думать о том, что покидает единственный дом безопасности, в местонахождении которого она была уверена. Так только сильнее погружалась в страх, из-за которого будет сложнее противостоять демонам. Тристан. Она должна найти его сегодня. Она снова и снова повторяла про себя эту мысль как заклинание. Оно придавало ей сил. Сил продвигаться вперед, когда перед ней накренилась земля, и бороться, когда солнце достигло зенита и опрокинуло на нее огненный дождь. Сил игнорировать мечущиеся тени. Вскоре она проходила мимо душ, устало бредущих в другую сторону. Их было сложно не заметить, многие рыдали и причитали, и каждое замеченное ею мерцание с размытым лицом или тенью, пульсирующей слишком низко к земле, было душой, которая ушла слишком рано. Ребенком, не готовым умирать. Она вспомнила болеющего раком мальчика, которого переводил Тристан, но пришлось напомнить себе, что эта трагичная душа теперь могла быть одним из этих жадных призраков. Но Дилан заставила себя смотреть на каждого из них. Ей пришлось. Потому что любой мог оказаться душой, переводимой ее проводником. Никто из этих пульсирующих шаров света не позвал ее, и с каждой прошедшей мимо душой ее надежды начали таять. Она действительно искала иголку в стоге сена. Она не знала, что будет делать, если доберется до самого поезда и все еще не найдет его. Когда она наткнулась на дом безопасности, удивлению ее не было предела. Она не ожидала, что так близко подобралась к нему или что вообще шла в нужную сторону. Теперь души попадались не так часто, но солнце до сих пор обжигало ее лицо. Небольшой каменный дом спрятался в огромной тени от двух горных пиков, возвышающихся над ним. Если бы Дилан была внимательна, то заметила бы глубокую впадину и поняла, где находится. Как говорил Тристан, равнина всегда находилась на своем месте. Дилан облегченно вскрикнула, когда заметила осыпающиеся стены дома безопасности, его потрескавшиеся и прогнившие окна, и ускорилась, чтобы, несмотря на ноющие ноги, сократить последние несколько метров. Затем ввалилась в дом и проковыляла до кровати. Поставив локти на колени, она опустила подбородок на руки и осмотрелась. Как бы она ни радовалась тому, что добралась, ей не хотелось сюда возвращаться. В этом доме она в ожидании Тристана провела день и две ночи. Камин из кованого железа, единственный стул, на котором она просидела весь день, наблюдая за настоящей пустошью, когда впервые увидела ее, вернули поток воспоминаний и эмоций. Паника, страх, изоляция. Нет, она потрясла головой, чтобы избавиться от угрожавшего задушить ее отчаяния. В этот раз все по-другому. Она сама была другой. Дилан заставила себя подняться, взяла стул и дотащила его до двери. Распахнув ее, она устроилась прямо на пороге и смотрела на призраков и кроваво-красную равнину. Утром она отправится к равнине и отыщет Тристана. Она поклялась себе, что в этот раз не поддастся страху. В этот раз она его найдет. Глава 27. «Мы должны двигаться чуть быстрее». Тристан скривился, оглянувшись на женщину, и посмотрел на темнеющее небо. Они довольно долго шли по топе. Слишком долго. На улице темнело, а им еще предстояло пересечь равнину. Это не ее вина. Ей было сложно брести по густой грязи и высокой траве. Она нуждалась в помощи, но Тристан не хотел до нее дотрагиваться. Но теперь жалел, что не сделал этого. Воздух наполнился воем. Демонов пока не было видно, но они здесь. Свет тоже изменился. Над ними повис плотный слой из облаков, а значит, дневному свету скоро конец. Этого вполне можно было ожидать. Он напрасно надеялся, что женщина сохранит спокойное, довольное расположение духа. Ведь теперь она знала, что мертва. Она об этом почти не говорила, плакала, но тихо. Словно не хотела его беспокоить. За что еще ее можно отблагодарить? Эта душа действительно все ему простила. Он чувствовал себя ужасно из-за того, что был так холоден к ней. Но только так мог двигаться дальше. Иначе они не добрались бы так далеко. «Пожалуйста, Мэри...» Тристан ненавидел называть ее по имени. «Нам надо идти». «Извини», — робко произнесла она. «Извини, Тристан». Тристан поморщился. Он по дурости назвался Мэри тем же именем. Был слишком погружен в себя, чтобы придумать новое, и оно подходило форме, в которой он застрял. Но он это имя ненавидел. Каждый раз, как она его произносила, он слышал голос Дилан. В этот раз Мэри пошла быстрее, но одного взгляда на угрожающе парящие перед ними тени хватило, чтобы Тристан понял, этого недостаточно. Он вздохнул и стиснул зубы. «Идем». Он взял ее за локоть, заставляя идти быстрее, пока она не перешла на трусцу. Он тоже ускорился и взял ее за руку, потому что так было легче. Вой усилился, и воздух всколыхнулся, когда призраки начали опускаться, получив свободу, благодаря вторгнувшейся темноте и уплотняющимся теням. Женщина это услышала, и ее пальцы крепко сжали руку Тристана. Он чувствовал ее страх, полную зависимость от него. Это причиняло боль. Ему пришлось побороть желание отпустить ее руку и убежать, но не от призраков, а от нее. «Осталось немного, Мэри», — подбодрял он ее. «Дом безопасности как раз между этими холмами. Мы доберемся». Она не ответила, но он услышал, как ускорились ее шаги и уменьшилась нагрузка на его руку, когда она побежала. Он был быстрее. «Тристан!» Его имя чуть не унесло ветром, пока оно достигало его ушей, но он уловил эхо и вскинул голову. «Тристан!» Мозг играл с ним глупую шутку. Или это какая-то новая пытка от демонов, чтобы отвлечь его, заставить расслабиться? Потому что этот голос не мог существовать в пустоши. Он пропал. Она пропала. «Тристан!» «Это не она! Это не она!» — прошипел он, усиливая хватку на женщине. Дилан пропала, а ему надо выполнять работу. Надо довести женщину до дома безопасности. Почти добрались. Почти добрались. Он поднял голову и сосредоточился на очертаниях дома. Дверь была открыта. «Тристан!» На пороге стояла какая-то фигура и махала ему. Всего лишь силуэт, больше ничего, но он знал, кто это. Этого не могло быть, но было. Изумленный Тристан отпустил руку женщины. Дилан прижала руку ко рту, осознав на секунду позднее, что наделала. Она видела его по другую сторону равнины. Шар намного ярче остальных. Он привлек ее внимание, как свет, на который слетаются мотыльки. Когда она сосредоточилась на нем, произошло что-то странное. Обильная краснота пустынного пейзажа и глубокие бордовые и фиолетовые цвета заката замерцали, как на плохо настроенном телевизоре. Кроваво-красный превратился в приглушенный зеленый, коричневый и пурпурный, ее родной шотландской пустоши. Дилан слетела со стула и бросилась к двери, хотела уже бежать к шару. Призраки закричали в предвкушении, но она остановилась и выглянула. Тристан. Она его видела. Его. Не пульсирующий шар, а человека, тело, лицо. Дилан улыбнулась и глотнула воздуха, словно не дышала с тех пор, как он оставил ее. Как только картинка расчистилась, она увидела, что он бежал и тянул кого-то за собой. Ландшафт перестал мерцать и закрепился в образе так знакомой ей глуши с вереском. Другие души исчезли, призраки потускнели. Только их шипение и крики останавливали ее от того, чтобы побежать ему навстречу. Наблюдая за ним, она поняла, что он вел другую душу. Она не видела, кто это. Очертания были размытыми, не такими прозрачными, как другие души, но все равно не совсем настоящими. Наполовину видными. Женщина. Она тоже бежала. Дилан ощутила укол ревности, когда увидела их сцепленные руки. и в этот момент она выкрикнула его имя. Пришлось сделать это один, два, три раза, чтобы он услышал ее, и он, наконец, посмотрел в сторону дома безопасности. Она восторженно помахала, и он увидел ее. Это отразилось на его лице. Шок, ужас, радость. Все одновременно. И он отпустил руку женщины. Все произошло мгновенно. Кружащиеся, извивающиеся тени нависли над ними, как их собственное грозовое облако, и оравой опустились на женщину. Она запаниковала, вцепившись в пустой воздух. Дилан смотрела, прижав руку ко рту, как они овладели ею. Это было ужаснее, реальнее, чем наблюдать за душой, утаскиваемой в глубины озера. И это все ее вина. В мгновение ока они схватили женщину за волосы, руки и атаковали тело. Тристан почти сразу повернулся, и Дилан смотрела, как он пытался ее спасти. Потянулся, словно стараясь ухватиться за воздух, но ничего не произошло. Демоны продолжали атаковать женщину. Он кинулся на них, стаскивая с нее, но они просто огибали его и атаковали с другой стороны. Дилан стояла на пороге, сочувственно вытянув руку, и видела, как душу утащили под землю. На нее всем своим весом обрушилось чувство вины. Она убила женщину. Кем бы она ни была, Дилан убила ее. Был ли у нее муж, дети? Рассчитывала ли она снова их увидеть? В мозгу вспыхнул образ Элизы, бесконечно ожидавшей того, кто никогда не придет. И все это потому, что она закричала. Она прижала руку ко рту, чтобы не сделать этого снова. Было слишком поздно. Женщина умерла. Что она наделала? Тристан не повернулся к ней, а смотрел на точку в высокой траве, где исчезла душа. Казалось, он не замечал оставшихся призраков, которые окружали его точно акулы, обнажившие зубы и готовые впиться в добычу. Он даже не отреагировал, когда один из демонов нырнул и вцепился в его плечо. Или когда следующий врезался в его лицо. Дилан ахнула. По его щеке текла кровь. Почему он не двигался? Почему ничего не делал, чтобы защититься? Почему не бежит к дому, к ней? На него набросился еще один призрак, затем еще. Их стало больше. Они как будто радовались его апатичной позе. Дилан неосознанно пересекла порог и побежала по тропинке, пока не сообразила, что делала. Теперь было очень темно. Горящий в доме огонь светил гораздо ярче, чем исчезающий дневной свет. Если он не сдвинется с места, если она не доберется до него... «Тристан!» — закричала она, летя к нему. «Тристан, что ты делаешь?» Призраки колотили по ее лицу, но никогда ей не было так легко игнорировать их мечущиеся движения. «Тристан!» Наконец он словно очнулся. Повернулся, все еще осажденный дымящимися черными тенями, и его лицо как будто ожило, вышло из транса. Он потянулся к ней, и она влетела к нему в руки. «Дилан!» — выдохнул он. Затем взял все под свой контроль. «Бежим!» То, что прежде парализовало его, сошло на нет. Схватив ее за руку и так крепко сжав ее, что стало больно, он рванул в ту сторону, откуда она пришла. Тристан проталкивался и боролся с хватающими их когтями и кусающими зубами, преодолевая метр за метром. Он несся в сторону дома безопасности, опустив голову, стиснув зубы и крепко схватив Дилан за запястье. «Какого черта ты здесь делаешь?» Набросился он на нее, как только они оказались внутри. Издаваемый призраками шум затих на заднем плане, и в доме было тихо и спокойно, если не считать вытекающую из каждой поры Тристана злость. «Что?» Дилан озадаченно посмотрела на него. «Он не рад ее видеть?» Ледяной огонь в его глазах сообщил ей, что нет. Они сверкали, когда он на нее смотрел, и это пугало. «Дилан, что ты здесь делаешь?» «Я...» Дилан открыла и закрыла рот, но не произнесла ни звука. Не так она представляла себе их встречу. «Ты не должна здесь находиться», — продолжил Тристан. Он начал возбужденно расхаживать, запустив руки в волосы. Я перевел тебя через черту. Ты не должна была возвращаться. На Дилан накатило странное чувство. Щеки раскраснелись, а живот свело. Сердце нерегулярно забилось в груди, причиняя боль. Она опустила глаза прежде, чем Тристан увидел текущие к подбородку крупные капли. «Извини», — прошептала она, глядя на каменный пол. «Я совершила ошибку». Теперь она это понимала. Произнесенные им слова были ничем иным, как ложью, чтобы она спокойно перешла границу. Он не чувствовал к ней этого. Она вспомнила про душу, которую он переводил и которую она случайно убила по собственной глупости. Вспомнила, как они бежали от опасности, держась за руки. Эта женщина проглотила его вранье так же легко, как и Дилан. Ее взгляд прожигал пол, и она чувствовала себя ребенком и эгоисткой. «Дилан!» Тристан снова произнес ее имя, но в этот раз мягче. Изменение тона его голоса придало ей смелости поднять голову. Он перестал ходить и смотрел на нее. Она смущенно вытерла щеки и сглотнула слезы. Попыталась отвернуться, когда он направился к ней, но он подошел достаточно близко, чтобы прижаться своим лбом к ее. «Что ты здесь делаешь?» Те же слова, но в этот раз произнесенные тихо, а не обвиняюще. На такой вопрос легче ответить, если закрыть глаза и не смотреть на него. «Я вернулась». Он вздохнул. «Ты не должна была этого делать». Пауза. «Зачем ты вернулась, Дилан?» Дилан сглотнула. Теперь, когда пропала вся его злость, и он касался ее, она снова запуталась. Был лишь один способ узнать правду. Она глубоко вдохнула. «Ради тебя». Она подождала его реакции, но ее не последовало. По крайней мере, той, которую она бы услышала, ведь она так и не открыла глаза. «Ты действительно говорил правду?» «Что-то из этого было правдой?» Снова вздох. Но это могло быть разочарование, смущение, сожаление. Дилан задрожала. К ее щеке прижалось что-то теплое. «Рука?» «Я не врал тебе, Дилан. Ни слова». Ее дыхание ускорилось, пока она переваривала сказанное. Он говорил правду. И чувствовал то же, что и она. Дилан неуверенно улыбнулась, но сдержала расцветающее в груди тепло. Она пока не была уверена, что могла ему доверять. «Открой глаза». Дилан вдруг застеснялась и замешкалась, затем глубоко вдохнула и подняла голову, чтобы встретиться с его взглядом. Он стоял ближе, чем она думала, достаточно близко, чтобы их дыхание смешивалось. Все еще держа ее за щеку, он наклонился к ней, и их губы прижались, голубые глаза впивались в ее. Через несколько секунд он отстранился и прижал ее к себе. «Я не врал тебе, Дилан», — прошептал он ей на ухо, — «но ты не должна здесь находиться». Дилан напряглась и попыталась отодвинуться, но он крепко держал ее, словно боялся отпустить. «Ничего не изменилось. Я все еще не могу пойти с тобой, как и ты не можешь остаться здесь. Ты видела, что случилось с той женщиной. Рано или поздно это произойдет с тобой. Это слишком опасно». Воздух застопорился в легких Дилан. Она снова ощутила волну вины. «Я убила эту женщину», — проговорила она в его плечо. Очень тихо, но Тристан все равно ее услышал. «Нет». Он покачал головой, отчего его губы прошлись по ее шее. Кожу защипало. «Это я ее убил». Отпустил ее руку. «Из-за меня?» «Нет, Дилан», — перебил ее Тристан. «Я отвечал за нее». «И я ее потерял». Он глубоко вдохнул и крепко сжал ее. «Вот что это за место, адская бездна. Ты не можешь здесь остаться». «Я хочу остаться с тобой», — взмолилась Дилан. Тристан покачал головой. «Не здесь». Тогда вернись со мной! — умоляла она. — Я же говорил, что не могу. Я не могу пересечь линию. Я... Тристан раздраженно выдохнул и стиснул зубы. — Тогда что насчет той стороны? Дилан снова отодвинулась, борясь с его хваткой, когда он попытался ее удержать. — Моего мира! Пройди со мной пустошь обратно к поезду! Мы могли бы... Тристан смотрел на нее, раздраженно нахмурился. И медленно покачал головой, прижав палец к ее губам. — Этого я тоже не могу сделать. — Ты когда-нибудь пытался? — Нет, но... — Тогда ты не знаешь. Душа, с которой я разговаривала... — С кем ты разговаривала? Тристан прищурился. — Со старушкой Элизой. Это она подсказала, как мне вернуться. Сказала, мы сможем, если... — Сможем? — с сомнением повторил Тристан. — Дилан, пути назад нет. — Ты это знаешь? Тристан замешкался. И она поняла, что он не знал. Он верил. А это не одно и то же. — Разве не стоит попробовать? Дилан обеспокоенно закусила губу. Если он действительно сказал тогда правду, если действительно ее любил, разве ему не захочется попробовать? Тристан покачал головой. На лице отразились безысходность и мрачность. «Слишком большой риск», — сказал он. «Ты поверила этой женщине, потому что она сказала то, что ты хотела услышать. А я знаю, что здесь ты в опасности. Если останешься в пустоши, твоя душа не выживет. Завтра я отведу тебя обратно через озеро». Дилан вздрогнула от мысли, что снова придется пересекать эту воду. Сделала шаг назад и скрестила руки, надела маску упрямства. «Я туда не вернусь, тем более одна. Я вернусь к поезду. Идем со мной. Пожалуйста». Последнее слово прозвучало мольбой. Так и было. Возвращаться к поезду без него было совершенно бессмысленно. Она рисковала и делала все это ради того, чтобы быть с Тристаном. Она не знала, сможет ли его найти, но все равно отправилась искать. А он не хотел рискнуть? Ради нее? Она увидела, как Тристан облизал губы, сглотнул, увидела отразившиеся на его лице сомнения. Он сомневался. Что еще ей сказать, чтобы склонить его, заставить сдаться? — Пожалуйста, Тристан! «Мы можем просто попробовать. Если не получится...» Если не получится, она не будет сопротивляться демонам. Она не собиралась пересекать черту в одиночестве. Но лучше об этом не говорить. «Если не получится, можешь меня вернуть. Но мы можем просто попытаться...» Он поморщился. «Я не знаю, получится или нет», — сказал он. «Я не выбираю. В смысле, у меня нет свободы выбора, Дилан». «Мои ноги, они не мои. Иногда они несут меня туда, куда я должен идти. Как...» — он повесил голову. «Как заставили меня уйти от тебя». Дилан задумалась. «Ты все еще мой проводник. Если бы я убежала от тебя, если бы ты не смог заставить меня пойти с тобой, и я убежала, ты бы за мной последовал?» «Да», — сказал он растерянно и не понимая, к чему она клонит. Дилан улыбнулась ему. «Тогда я поведу». Дилан понимала, что не убедила Тристана полностью, но он не попытался ее отговорить. Вместо этого они сели рядом на единственной кровати, и он слушал ее рассказ про то, что случилось после его ухода. Тристан слушал с интересом, ведь не знал, с чем она столкнулась, не знал, что происходило с душами, которых он успешно переводил. Он улыбнулся, когда она рассказала ему про Джонаса, хотя его глаза потемнели, когда она призналась, что это он помог ей вернуться в пустошь. Келус тоже невероятно заинтересовал его, и его глаза удивленно округлились, когда Дилан объяснила про книги из комнаты записей. «Ты видела книгу о моих душах?» — спросил он. Дилан кивнула. «Так я нашла Джонаса». Тристан задумался. «Там оставались пустые страницы?» Дилан уставилась на него, ее поразил этот вопрос. «Не уверена», — призналась она. «Вроде она была заполнена на 2/3». Тристан кивнул и заметил озадаченное выражение ее лица. Мне просто стало интересно. Когда я заполню книгу, мне придет конец? Дилан не знала, как ответить на это, на его слова или грустный взгляд, появившийся, когда он их произнес. «Это странно», — сказал он после долгого молчания. «Я даже не могу понять, хотел ли бы это увидеть. В смысле, если бы у меня был шанс. Что бы я почувствовал, глядя на эти имена?» «Гордость», — ответила Дилан. «Ты должен гордиться. Все эти души, все эти люди, они живы благодаря тебе. Ты знаешь, что я имею в виду», — сказала она, подталкивая Тристана локтем в ребра, когда он с удивлением встретил ее слова. «Если они все еще думали и чувствовали, значит, были живы, верно?» «Если все взвесить, наверное, я провел душ больше, чем потерял». Дыхание Дилан застряло в горле, когда она вспомнила про зачеркнутые записи. «Я видела зачеркнутые имена», — тихо произнесла она. Он кивнул. «Полагаю, это потерянные души, забранные призраками. Я рад, что они где-то записаны, и совершенно справедливо, что их имена находятся в книге того, кто несет ответственность за их потерю». С губ Дилан сорвалось тихое всхлипывание, но она быстро его подавила. Тристан повернулся к ней и посмотрел с любопытством, и ей пришлось озвучить свои мысли. «Тогда должна быть книга и для меня», — прошептала она. «Почему?» Тристан был озадачен, не понимал, что вызвало ее боль. «Сегодня», — прохрипела она. «Это была моя вина. Душа этой женщины должна быть под моим именем». «Нет». Тристан повернулся на кровати и обхватил ее лицо руками. «Нет, я же сказал тебе, это была моя вина». По щекам Дилан потекли большие горячие слезы и окутали его пальцы, когда она покачала головой. «Моя», — проговорила она губами. Он вытер ее лицо большими пальцами и прижался лбом к ее лбу. Вина все еще обгладывала желудок Дилан, но вдруг перестала казаться такой огромной. Никогда у нее перехватило дыхание, никогда ее кожу покалывало во всех местах, где он касался ее. Ее кровь закипала и неслась по всему телу. «Тсс», — прошептал Тристан, ошибочно приняв ее прерывистое дыхание за плач. Улыбнулся и сократил оставшиеся между ними миллиметры. Его губы мягко коснулись ее, и она приоткрыла рот. Он на секунду против ее воли отстранился, с жаром глядя на нее, а потом прижал спиной к стене и наградил страстными голодными поцелуями. Когда наступил рассвет, небо было чистым и голубым. Дилан стояла на пороге дома и с благодарностью смотрела на него. Эта пустошь была в 1000 раз лучше пустыни, по которой она брела одна под жарким солнцем. Тристан тоже кривовато улыбнулся, когда вышел и заметил погоду. «Солнце», — прокомментировал он, глядя на блестящее небо. Дилан озорно улыбнулась ему. Ее зеленые глаза стали намного ярче, намного красивее оттенков пустоши. Тристан не мог не улыбнуться ей, сердце его все больше сжималось. «Ничего не выйдет». Но Дилан просто отказывалась в это верить. Он боялся, что она полностью разочаруется, и в глубине души понимал, что это разочарование последует, поэтому на данный момент попытался выкинуть эти мысли из головы. Она была здесь и находилась в безопасности, и он должен наслаждаться предоставленным ему дополнительным временем. Большего он и представить не осмеливался. Тристан просто надеялся, что в итоге ее имя не будет вычеркнуто из его книги. «Идем», — сказала Дилан, отходя от него по тропинке. Равнина выглядела широкой и притягательной, купающейся в раннем утреннем свете, но Тристан задержался в дверном проеме, наблюдая за ней. Она прошла 100 метров, когда поняла, что позади нее не слышится хруст гравия. Он увидел, как она остановилась и склонила голову, прислушиваясь к нему. А через секунду развернулась. Ее глаза тревожно расширились, но потом она увидела его там же, где оставила. «Идем!» — крикнула она, ободрительно улыбаясь. Он поджал губы. «Я не знаю, смогу ли!» — прокричал он в ответ. «Это идет вразрез со всеми правилами. Попробуй!» — уговаривала она его. Тристан раздраженно вздохнул. Он обещал Дилан попытаться. Закрыв на мгновение глаза, он сосредоточился на ногах. «Двигайтесь!» — подумал он. Он предполагал, что ничего не произойдет, что останется на месте, словно его удерживало какое-то давление. Но вместо этого он легко ступил на тропинку. И тут же остановился. Он едва осмеливался дышать, ждал удара молнии, вспышки боли. Думал, что-то накажет его за то, что не подчинился невысказанным приказам. Ничего не произошло. Тристан не мог в это поверить и настороженно пошел к Дилан. «Это странно», — тихо признался он, как только дошел до нее. «Так и жду, что меня что-то остановит». «Но пока ничего?» «Пока ничего». «Отлично». Дилан смело обхватила его пальцы. Она начала идти, потянув его за собой, и Тристан последовал за ней. Равнина не вызвала никаких трудностей, даже казалась почти приятной. Они могли бы сойти за молодую пару, за руки гуляющую по сельской местности. Никаких призраков или шумов от призраков. Дилан беспокоила, что они могли парить над ее плечом и надеяться, что она отвлечется и отвернется от своего шара. Она хотела спросить Тристана, что он видел сейчас, сочную траву и покрытые вереском холмы, которые видела она, или пустошь, которая была на самом деле. Но что-то держало ее язык. Она нервничала, что если заговорит об этом, если привлечет к этому внимание, мираж распадется, и они вернутся под палящее красное солнце. Дилан знала, что такой пейзаж будет сложнее пересекать. Нет, счастье в неведении. После равнины простирался широкий простор болот. Мягкая погода никак не просушила застойные водоемы или хлюпающую грязь. Дилан посмотрела на нее с неприязнью, вспомнив, как она хватала ее за лодыжки. После прогулки по равнине жестоко напомнили ей, что она в пустоши, что опасность дышит ей в спину. Тристан громко вздохнул. Она посмотрела на него, звук сбил ее с толку и заметила его веселый взгляд. Он снисходительно усмехнулся. «Как насчет прокатиться на спине?» — предложил он. «Ты потрясающий», — сказала она. Он закатил глаза, но повернулся, чтобы она забралась на его спину. «Спасибо», — пробормотала Дилан ему на ухо, когда устроилась. «Ага», — кисло ответил он, но она увидела, как его щеки приподнялись в улыбке. Она тяжело повисла на его спине, руки вскоре устали держаться, но Тристан не жаловался и шел по самой худшей из грязи. Несмотря на дополнительный вес, он как будто даже не погружался в илистую трясину. Вскоре болото осталось позади, и перед глазами Дилан возник огромный холм, терпеливо поджидающий ее. Она наморщила нос и тяжело задышала, сомневалась, что Тристан согласится донести ее до верха. «О чем думаешь?» — спросил он. Дилан не хотела озвучивать свою затею. Вместо этого задала вопрос, который мучил ее. «Я тут думала, куда ты пошел? После того, как оставил меня за чертой». Прошлой ночью она рассказала ему свою историю, но специально не задавала вопросов. Она не хотела поднимать тему того, что он сделал, как обманул ее, предал. Тристан услышал настоящий вопрос. «Мне жаль», — сказал он. «Жаль, что пришлось так сделать». Дилан тихо шмыгнула носом, приняв решение не расстраиваться. Не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым, чтобы знал, как ранило ее его предательство. По крайней мере, он не видел, как она сломалась. «Все хорошо», — прошептала она, сжимая его плечи. «Это не так», — не согласился он. «Я соврал тебе, и мне жаль. Но я подумал, что так лучше для тебя». Последние слова прозвучали неестественно, и Дилан почувствовала, как сжалось горло. «Когда я увидел твои слезы, услышал, как ты зовешь меня...» Его голос надломился. «Это все причинило боли больше, чем любые призраки». «Ты меня видел?» — тихо спросила Дилан. Он кивнул. «Всего минута, или около этого». Он мрачно хохотнул. «Обычно это моя любимая часть. Целая минута, когда я отвечаю лишь за себя и вижу, что происходит за чертой. Всего лишь вспышку того, что душа называет домом». Дилан напряглась на его спине. Вспомнила, как Джонас говорил, что тут же попал домой, в Штутгарт. «Со мной такого не произошло», — произнесла она. «Я не покинула пустошь». «Знаю», — вздохнул он. «Почему?» — задумалась она. «Почему я никуда не попала?» Она отсчитала три длинных шага Тристана, и только потом он ей ответил. «Не знаю», — пробормотал он, но в его словах слышалось сомнение. Тристан опустил ее, как только земля под ногами стала твердеть. Сначала Дилан надулась, лишившись его тепла и такой роскоши, но он снова взял ее за руку и улыбнулся ей. Она ответила ему, но улыбка тут же пропала, как только она посмотрела на крутой склон. «Знаешь, я ненавижу подниматься в горы», — произнесла она. Тристан сжал ее пальцы, но тоскливо посмотрел на нее. «Мы всегда можем вернуться». Он махнул рукой на болото. «Мы не доберемся», — ответила Дилан. Ярко светящее на безоблачном небе солнце уже покинуло пиковую точку. «Не доберемся», — согласился Тристан. «Ты права». «И там для меня ничего нет», — закончила она. «Я не вернусь, если не могу пойти с тобой». Тристан поморщился, но не стал спорить. «Тогда идем», — сказал он и двинулся вперед, таща ее за руку. «Вперед, вперед, вперед! Вверх, вверх, вверх!» Вскоре икры Дилан горели, дыхание стало неровным. Чем выше они забирались, тем сильнее дул ветер, день клонился к вечеру, и над их головами начали формироваться густые серые комочки. Несмотря на холод изменчивой погоды, Дилан потела, и из-за смущения ей пришлось вырвать руку из руки Тристана. Утро было теплым и ярким, но она почувствовала знакомый дискомфорт, когда из-за холодной росы промокли штанины. «Мы можем замедлиться», — произнесла, задыхаясь, она. «Может, немного передохнуть?» «Нет», — коротко ответил Тристан, но она, с удивлением оглянувшись на него, увидела, что он смотрел на небо, а не на нее. На его лице отразилась тревога. «Скоро вечер. Не хочу, чтобы ты здесь застряла». «Всего минутку», — взмолилась Дилан. «Мы даже пока их не слышим». Но как только слова сорвались с ее губ, шорох ветра изменился. Добавился второй шум, более пронзительный. Вой и крики. Призраки. Тристан тоже это услышал. «Идем, Дилан!» — приказал он, и, проигнорировав, как она попыталась вырваться, крепко сжал ее руку и продолжил взбираться на холм. Глава 28. Тристан понимал, что Дилан устала. Слышал ее тяжелую поступь, учащенное дыхание. Ее рука задерживала его с каждым шагом. Он знал это и переживал, но если они останутся на холме, когда опустятся тени, демоны не дадут им пощады. Дилан как будто совсем их не боялась, возможно, считала, что он защитит ее от их голода, но играла с огнем. Он понимал, что она этого не чувствовала, но призраки были разгневаны. Им не только не удалось схватить ее по пути через пустошь, так она еще и вернулась. И превзошла их. Одна, без проводника, который встал бы между ней и их хватающими когтями. Они были полны решимости заставить ее заплатить за высокомерие. Тристан вспомнил, как заверял Дилан, что никогда не потеряет ее, никогда не отдаст призракам. Тогда он был абсолютно уверен в этом, но не сейчас. С возвращением Дилан игра изменилась, и он не знал правил новой. Но начинал кое о чем догадываться, и это никак не снимало сомнений. Он ненадолго остановился на вершине холма и позволил Дилан перевести дыхание. Эта вершина не была самой высокой, если бы Дилан добилась своего, и они отважились вернуться к поезду, но была достаточно большой, чтобы Тристан оценил простирающуюся перед ними местность, холмистую на многие мили в каждую сторону. К нему навстречу, по покатым уклонам и извивающимся равнинам, направлялись пульсирующие сердца других проводников, подгоняющих свои души поближе к островкам безопасности, как и он. Это было странно, обычно он их не замечал. Но теперь казался самому себе камушком в океане, бредущим против течения. Его чутье кричало ему повернуться, присоединиться к их паломничеству до линии, но он поборол его. Ночью этот путь станет для Дилан смертельно опасным. «Идем». Он снова пошел вперед. «Почти пришли, Дилан. Дом безопасности находится у подножия холма». «Знаю», — тихо ответила она, чувствуя, что дыхание пришло в норму. Конечно, она помнила, уже бывала там. Тристан уныло улыбнулся и прибавил скорости, нащупывая ногами безопасный спуск по усыпанному гравием склону. Несмотря на опасения Тристана, они быстро спустились с последней вершины. Он смог закрыть дверь под разочарованный вой призраков, прежде чем стало темно, и они смогли показаться Дилан. Он облегченно вздохнул и на мгновение припал к деревянной двери, а потом пошел разжигать огонь. Дилан стояла у окна и смотрела в темноту. Она не двигалась, даже когда он подошел сзади и обнял ее за талию. «На что ты смотришь?» — пробормотал он ей на ухо. «Ни на что», — тихо ответила она и нахмурилась. «Но это неправильно. Они должны там быть. Ты их видишь?» «Призраков?» «Нет», — Дилан покачала головой. «Другие души, других проводников». Тристан долго молчал, прежде чем ответить. «Я их вижу». Дилан мрачно кивнула, переваривая его ответ. Тристан опустил голову на ее плечо и краем глаза отметил, как опустились уголки ее рта. «Уже поздно», — сказала она. «Да», — согласился он и прижал ее к себе. «Но здесь мы в безопасности». Его слова не стерли волнения с лица Дилан. «Дилан, они не могут войти. Демоны, ты это знаешь. Мы в полной безопасности, обещаю тебе». «Знаю». «Тогда что не так?» «Сколько там еще душ?» Она повернулась к нему, глаза мерцали, отражая свет от огня. Тристан смотрел на нее, затем выглянул в окно, рассматривая пейзаж. «Немного», — сказал он. «Многие уже в своих домах безопасности». Дилан снова посмотрела в окно. Подняла руку и медленно прижала к стеклу. Снаружи раздалось шипение, и Тристану захотелось убрать ее руку. Он не хотел, чтобы призраки считали, будто она их дразнит. «Можешь сделать так, чтобы я их тоже видела?» — вдруг спросила она. «Как я видела их раньше, когда шла одна». «Зачем тебе это?» — она пожала плечами. «Просто хочу видеть». Эта просьба казалась безвредной, но Тристана встревожила ее странное выражение лица, брови нахмурены, губы поджаты. Он вздохнул и притянул Дилан к себе ближе, прижавшись виском к ее виску. Сосредоточившись на окне, он заставил свое сознание показать ей, что там происходило. Дилан тихо ахнула, и он понял, что сработало. «Я их вижу!» — воскликнула она. «Как и прежде!» Пауза. «Что они делают?» Голос Тристана стал серьезным. «Бегут». Они провели в доме безопасности всего несколько минут, даже огонь не успел схватиться, но за это время день перешел в вечер, и темнота поглотила свет. Видно было всего три души, но они уворачивались и маневрировали, пока их проводники пытались призвать их преодолеть последний участок. Рот Тристана застыл в гримасе. Не все они доберутся. Он резко отстранился от Дилан, забирая с собой красную пустошь. «Эй, нет!» — она повернулась к нему. «Верни ее!» «Нет!» «Тристан, верни ее!» «Ты не захочешь это видеть, Дилан, обещаю тебе!» Она побледнела. Он видел, как она сглотнула, переваривая его слова. «Кто там?» — прохрипела она. Он поджал губы. Она сделала шаг вперед и повторила вопрос. «Кто там, Тристан?» Он вздохнул и снова посмотрел за окно, где явно видел трех отставших, чтобы не наблюдать за ее реакцией. Пожилой мужчина, женщина и... Он замолчал. И... Ребенок, маленькая девочка. Дилан скинула руку ко рту и, подбежав к окну, прижалась к стеклу лицом. «Где она?» — потребовала она. «Она все еще там? Я хочу это видеть, Тристан! Верни ее!» Он покачал головой, и она заметила в окне отражение его лица. «Тристан!» «Нет, Дилан!» Он решительно скрестил руки на груди. Это плохо, что он все видел. И не позволит Дилан стать свидетелем этого ужаса. Женщина исчезла. Пожилой мужчина уже погрузился под землю, и на этом месте задержалось 2-3 призрака. Каким-то образом остался лишь ребенок, но, конечно, ненадолго. «Что происходит?» Она ударила рукой по окну, отчего Тристан подпрыгнул. Стекло задрожало из-за силы удара, но выдержало. «Дай мне посмотреть, Тристан!» Что происходило? Девочку со всех сторон настолько окружили призраки, Тристан едва ее видел, лишь очертания, спрятанные в руках проводника. И хоть она находилась далеко, он видел испуганное выражение ее лица, рот открыт в крике, из глаз текут слезы. Ее напуганное лицо засело у него в голове, и от этого воспоминания ему никогда не избавиться. «Тристан!» — крик Дилан вернул внимание Тристана к ней. «Что происходит?» «Они окружены», — тихо пробормотал он. Она покусала губу, на лице отразилось отчаяние и сильнее прижалась лицом к окну, будто так могла до них дотянуться. А потом вдруг развернулась и уставилась на него. Тристан поднял обе руки и отступил на 2 шага. Он знал, что она скажет. «Ты должен им помочь!» Он покачал головой. «Не могу». «Почему?» «Просто не могу. Каждый проводник отвечает лишь за ту душу, которую переводят, но не за другие». Дилан сердито посмотрела на него. «Но это смешно!» «Как есть!» — запальчиво ответил Тристан. Она повернулась к нему спиной, и он ощутил укол боли. «Это не его вина?» Не он придумал правила. «Им далеко идти?» — тихо спросила она. Тристан снова выглянул в окно. Они все еще находились там. «Нет», — ответил он. «Но они не доберутся. Слишком много демонов». «Слишком много». Дилан закрыла глаза. Холодное стекло остудило лоб. Она вспомнила, как ведут себя призраки. Тянут, царапают, кусают. Пробираются через нее и оставляют после себя лед и страх. Она подумала о бедном ребенке, который через это проходил, и в глазах застыли слезы. Это несправедливо. Неправильно. Как Тристан мог позволить этому случиться? Вдруг ей в голову пришла безумная идея. «Осталось недалеко», — сказал Тристан. Поэтому много времени им на это не понадобится. Минута или около того. Может, даже несколько секунд. Надо лишь как-то отвлечь демонов. Она развернулась и бросилась к двери, чувствуя, как тело заполнило адреналином. Отвлечь на несколько секунд — это все, что нужно. И она могла дать им их. «Дилан!» — прокричал Тристан, и она услышала, как он побежал, почувствовала, как пальцы коснулись ее спины, когда он за ней потянулся, но был слишком медлительным. Она уже выбежала за дверь. Она не знала, куда бежать и где находится душа этой девочки, поэтому решила бежать по прямой от дома безопасности. За ее спиной раздавались тяжелые шаги, Тристан догонял ее. Он до сих пор выкрикивал ее имя, в голосе смешались паника и злость. Спустя секунду все звуки перекрыли рычание и шипение. Воздух стал густым от движений, и Дилан почувствовала себя так, будто окунулась в ледяную воду. По рукам побежали мурашки, но она продолжала бежать. Если демоны устремились за ней, значит, все сработало. Вдруг из ниоткуда что-то ее схватило, зажало в клеще, Но эта хватка была крепче и теплее, чем то, что она ранее чувствовала от призраков. Дилан поняла, что это, за секунду до того, как Тристан яростно прокричал ей в ухо. «Какого черта ты творишь, Дилан?» Она проигнорировала его и начала бороться, когда он попытался потянуть ее назад. Ее глаза бессмысленно смотрели в темноту. «Они все еще там? Ты их видишь?» «Дилан!» Тристан был слишком сильным. Он постепенно вел ее назад, пока она продолжала с ним бороться. «Дилан, прекрати!» Было сложно отличить, где призраки, а где Тристан, но Дилан казалось, будто ее атаковали со всех сторон. Лицо жалило, с головы выдирали клоки волос, и она не могла дышать, ведь руки Тристана крепко обхватывали ее за талию. Она споткнулась о ногу Тристана и почувствовала, что падает на землю. Призраки довольно загоготали, и Дилан впервые осознала, что делала, чем рисковала. Своей жизнью. Тем временем, что у них было с Тристаном. Сколько она находилась на улице? Минуту? Может, на несколько секунд дольше? Этого бы хватило. Она позволила Тристану дотянуть ее до дома безопасности и камина с огнем. Тристан во второй раз захлопнул дверь. Прислонился к ней всем своим весом, с трудом дыша и пытаясь подавить панику, из-за которой пульс вышел из-под контроля. Дилан остановилась посреди комнаты, и он ощутил на себе ее взгляд. Он смотрел вперед, пытаясь подавить гнев. «Они добрались?» — тихо спросила она. «Что?» Он развернулся и сердито уставился на нее. «Ребенок и ее проводник. Они добрались? Я думала, если отвлеку...» Тристан оторопело смотрел на нее. «Так вот, что ты делала. Жертвовала собой ради незнакомки?» Его голос стал пронзительным. «Дилан!» Казалось, слова покинули его, и он замолчал. «Они добрались?» — повторила она. В ее голосе послышался мягкий упрек. «Да», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Губы Дилан растянулись в робкой улыбке. Это еще больше вывело Тристана из себя. Их выживание будет для нее доказательством, что она все сделала верно. Он заскрежетал зубами. «Никогда больше такого не делай», — приказал он. «Ты понимаешь, что тебя чуть не схватили?» Дилан в раскаянии повесила голову. «Извини», — прошептала она и задрожала, больше опасаясь его злости, чем прекращения своего существования. «Я должна была что-то сделать. Не могла позволить, чтобы забрали кого-то еще». Ее глаза заволокло слезами, но потом она увидела, как смягчилось выражение его лица. Глава 29. Дилан показалось, что злость Тристана начала сходить на нет. Он сидел в доме на одном из стульев с твердой спинкой, скрестив руки на груди и устремив взгляд на огонь. Одна-две попытки завести разговор закончились прежде, чем начались, и она отошла к узкой неудобной кровати. Легла на бок, подложив руку под голову в качестве подушки, и уставилась на его силуэт. Она не жалела. Некоторая часть вины, давившая на нее после смерти бедной женщины, поднялась с плеч. Она знала, что никогда не сможет вернуть эту душу, но ее присутствие здесь привело к чему-то хорошему. И ей самой не навредили, ее не забрали. «Так что Тристану нечего злиться», — подумала она. Но Тристан не злился. Вглядываясь в окошко камина, он не ощущал ярости, лишь холодный свинец сомнения и неуверенности. Он волновался. Они были на полпути к поезду, уже преодолели большую часть опасных препятствий, и этого было недостаточно, чтобы убедить Дилан остановиться, вернуться в безопасность ее новой жизни за чертой. Он задавался вопросом, почему не спорил с ней, почему позволяет тащить себя дальше и дальше от того места, где она должна находиться. Ответ очевиден, и это сердило его еще больше. Он хотел, чтобы она была права. Слабость — вот что это было. Он был слабым, сдавался ей, позволил себе надеяться, что в конце путешествия они смогут быть вместе. Слабость. И сегодня она чуть ее не убила. Но, оглядываясь назад, принимая во внимание то, как она на него смотрела, широко раскрытыми глазами, он понимал, что не мог сказать ей «нет». Взять все под свой контроль и заставить ее следовать за ним, он знал, что может это сделать. Поступал так и прежде, в первые дни. Он может, но не сделает этого. Тристан вздохнул и поднялся, отодвинув стул ногой. «Здесь есть место для второго?» — спросил он, подойдя к ней и показывая на шаткую кровать. Дилан улыбнулась. На ее лице отразилось облегчение, а потом отодвинулась к стене, освобождая ему место. Когда он лег рядом, их тела соприкоснулись от головы до кончиков пальцев, и ему пришлось обхватить ее за талию, чтобы не упасть. Она вроде и не возражала. Ее улыбка стала шире, и на щеках появился румянец. «Прости за то, что случилось прежде», — прошептала она. Затем чуть поморщилась и перефразировала. «Прости, что заставила тебя беспокоиться». Тристан усмехнулся. «Это совсем не одно и то же. Но, возможно, больше никакого извинения он не получит». «И я больше так не поступлю», — добавила она. «Обещаю». «Хорошо», — проворчал он и прижался губами к ее лбу. «Отдыхай», — пробормотал он. «Завтра предстоит долгий день». Он поёрзал на кровати, перевернулся на спину и прижал Дилан к груди. Она положила голову на его плечо и улыбнулась. Что сказала бы Кэти, если бы увидела её сейчас? Она бы не поверила. Если они с Тристаном вернутся, им с Кэти будет что обсудить. А потом ещё школа. Она попыталась представить Тристана, который сидит рядом с ней на уроке, пишет сочинения, наблюдает за летающими над головой самолетиками. Что бы он подумал об этих идиотах из Кейджела? Дилан представила ужас на его лице. Тихо засмеялась, но отказалась объяснить свой смех Тристану, когда он поднял голову и с любопытством посмотрел на нее. Утром над пустошью зависла тонкая пленка тумана, скрывая из вида самую высокую из вершин. Тристан это не прокомментировал, но опустил рукава джемпера, чтобы прикрыть руки. Затем посмотрел на Дилан. Ее футболка была тонкой и местами порвалась. Это мало защитит от укусов холодного утреннего воздуха. «Держи», — сказал он, вытаскивая руки из рукавов. «Надень это». «Ты уверен?» — спросила Дилан, но уже потянулась к джемперу. Она с благодарностью натянула тяжелую ткань и раскатала рукава, чтобы полностью закрывали руки. «О, так-то лучше!» — сказала она, чуть вздрогнув, когда почувствовала, как тепло его тело согрело ее. Тристан улыбнулся, рассматривая ее. Она озорно улыбнулась ему, понимая, что во взрослой одежде, возможно, была похожа на ребенка. Джемпер был невероятно большим, но уютным, и она поняла, что он пахнет им, когда спрятала в ворот подбородок, чтобы согреть нос. «Готово?» — спросил он. Дилан посмотрела на ближайший холм, вершина которого все еще скрывалась в повисшем низком облаке, и угрюмо кивнула. Они шли в одном темпе, поднимаясь все утро. Клубящийся туман отступил к небу, но полностью не растаял, и день так и остался холодным. Несмотря на слова Дилан, что их поведет она, сейчас он прокладывал для них путь. Ему пришлось, Дилан понятия не имела, куда идти. Она попыталась вспомнить, как шла здесь в первый раз, направляясь в противоположную сторону. Понимала ли она в тот момент, что уже мертва? Она удивилась, когда взгляд уловил что-то знакомое. «О!» — воскликнула она и вдруг остановилась. Тристан прошел еще два шага и, остановившись, с любопытством посмотрел на нее. «Что?» «Я знаю это место», — сказала она. «Помню». «Поляна». с ярко-зеленой травой и фиолетовыми, желтыми и красными полевыми цветами. Прямо посередине пробегала тонкая грязная тропинка. «Мы возле дома безопасности», — сказала она. И как только слова сорвались с губ, она подняла голову и за холмом увидела дом. Небольшой деревянный домик, где она узнала, почему единственная выбралась из вагона поезда. Солнце скрылось, но было еще светло, и им впервые не надо было торопиться. Тристан наслаждался неспешной прогулкой, крепко обхватив руку Дилан. Тропинка была слишком узкой, чтобы идти рядом, но когда ноги коснулись полевых цветов, в воздух поднялся тонкий аромат. Идеальная картина, словно сон. Эта мысль возродила что-то в воспоминаниях Дилан. Еще один сон, в котором она шла за руку с симпатичным незнакомцем. Последний сон перед тем, как она умерла. Только обстановка была другой. Тяжелая влажность леса сменилась безмятежной красотой поляны, но чувство, ощущение счастья, законченности оставалось тем же. И хоть у парня из ее сна не было лица, Дилан знала, что это Тристан. Ее разум подозревал, что все это произойдет, что этому было суждено сбыться, что это судьба. В это трудно поверить, но... «Знаешь, у меня есть одна теория», — тихо произнесла она, не желая разрушить покой этого момента. «Слушаю», — подбодрил ее Тристан. В его голосе просквозила настороженность. «Насчет того, что произошло, когда я пересекла черту». «Угу», — побудил он. «Ну, я думаю...» Дилан чуть сильнее сжала руку Тристана. «Мне кажется, я осталась в пустоши, потому что именно здесь мне место». «Ты не должна быть здесь», — очень быстро ответил он. «Да, я это знаю». Она улыбнулась ему, отказываясь расстраиваться из-за его хмурого лица. «Но мне кажется, я должна быть с тобой». Молчание. Дилан не смотрела на Тристана, чтобы оценить его реакцию, но осмотрелась, впитывая красоту этого места. Она была права и знала это. И с этой уверенностью шел внутренний мир, удовлетворенность. Она вдруг почувствовала себя здесь, в этом месте, где не должна быть как дома. «Знаешь, будет весело», — задумалась она, заговорив, чтобы прикрыть продолжительное молчание Тристана и не желая услышать от него, что она ошибалась. «Что именно?» — пробормотал он. Отпустил ее руку, но приобнял за плечи, играя пальцами с непослушным локоном. Дилан было сложно сосредоточиться из-за мурашек, побежавших по коже и вставших на шее волосков, но Тристан смотрел на нее в ожидании ответа. «Снова быть нормальной», — сказала она. «Понимаешь, есть, пить и спать. Говорить с людьми, вернуться к прежней жизни, притвориться, что ничего этого не было». И тут ей в голову пришла мысль. «Я же буду помнить, верно?» Тристан ответил не сразу, и она почувствовала, как он пожал плечами. «Не знаю», — признался он. «Ты пытаешься сделать то, чего никому не удавалось прежде. Я не знаю, что произойдет, Дилан». «Мы пытаемся сделать то, чего никому не удавалось прежде», — исправила она. Он ничего не сказал, но она увидела, как дернулись его губы, а лицо нахмурилось. Дилан вздохнула. «Может, лучше, если она не будет помнить. Было бы намного легче снова стать ученицей в Кейджелл, девушкой, которая ссорилась с мамой и общалась с идиотами из ее класса. Она представить не могла, что снова будет этим заниматься. Может, это к лучшему». А потом она поняла, что ей нужно помнить только одно. Она повернулась и увидела, что Тристан смотрит на нее. Выражение его лица заставило ее задаться вопросом, мог ли он читать мысли. «Что бы ни произошло, я буду помнить тебя», — прошептала она. Она понятия не имела, кого убеждала, его или себя. Тристан грустно улыбнулся. «Надеюсь», — ответил он. Затем поцеловал ее, опустив голову и коснувшись губами. Когда он отстранился, Дилан поняла, что он что-то держит в руке между большим и указательным пальцами. Цветок, тонкий стебель которого сгибался под весом ярко-фиолетовых лепестков. «Держи». Он просунул его между прядями ее волос. Он подчеркивает цвет твоих глаз. Тристан провел пальцами по ее лицу, опуская руку, и Дилан покраснела. Он засмеялся и снова взял ее за руку. Затем потянул ее быстрее к домику, на всякий случай. Ночь, по мнению Дилан, прошла очень быстро и в то же время недостаточно. Ей хотелось насладиться каждой проведенной с Тристаном секундой, но она была уверена, что при каждой их остановке он будет пытаться найти другие способы, другие аргументы убедить ее развернуться. Он, казалось, находился в хорошем расположении духа, смеялся и шутил, и Дилан не могла не присоединиться к нему, хотя не совсем была уверена, что это искренне. Он даже убедил ее потанцевать и напевал мелодию, немного фальшиво, так как музыки не было, за исключением звучавшего вдали свиста и воя призраков. Она удивилась, когда снаружи начал меняться свет, но тут же начала донимать Тристана, желая двигаться дальше. Он не спеша затушил последние угольки в камине и ботинком сгреб в него сбежавший пепел. Хотя не было никаких оснований откладывать, не разрешил Дилан открывать дверь, пока из-за холмов далеко на востоке не выглянуло солнце. «Теперь мы можем идти», — простонала Дилан, когда в окно домика заглянули последние солнечные лучи. «Хорошо, хорошо», — ответил Тристан, но милостиво улыбался ей и качал головой из-за ее настойчивого стремления. «Раньше я не мог выгнать тебя утром. Приходилось вытаскивать за дверь». Дилан улыбнулась ему, вспомнив, как дулась, ныла и жаловалась. «Похоже, сначала я превратила твою жизнь в мучение». Он засмеялся. «Мучение — слишком серьезное слово. Наверное, кошмар». Он подмигнул ей. «Кошмар!» Дилан покинула свой пост у двери, чтобы игриво пихнуть его в руку. «Я не кошмар!» Затем повернулась и выглянула на улицу, на бесконечные холмы пустоши, поджидавшие ее. «Сюда было легче идти, словно спускались». Она пожала плечами и снова шутливо смерила Тристана взглядом. «Так что выдвигаемся». Энтузиазм Дилан сошел на нет на полпути вверх по первому холму. Потом заныли икры, а левый бок заколола при каждом вдохе. Теперь настала очередь Тристана устремиться вперед, и он притворился глухим к ее жалобам и постоянным мольбам сделать перерыв. «Вспомни, как долго мы добирались до домика в прошлый раз!» — гаркнул он, когда ее стенания наконец достали его. «Тогда нас поймали призраки, и я чуть тебя не потерял. Нам еще долго идти, и это была твоя идея», — напомнил он. Дилан скорчила рожицу его широким плечам и показала язык. Ей не особо хотелось торопиться к последнему дому безопасности, потому что он был разваленный, никакой крыши и только одна уцелевшая стена. А еще он являлся последним препятствием между ними и тоннелем, и Дилан понимала, просто понимала, что Тристан воспользуется этим и попытается ее отговорить. Она не ошиблась. Как только они укрылись в доме безопасности, призраки превратились в обычный шепот, преследующий их, а в камине весело затрещал огонь, Тристан сел напротив и серьезно посмотрел на нее. Дилан внутренне вздохнула, но не показала своих эмоций. «Дилан...» Тристан замешкался и прикусил щеку изнутри. «Дилан, что-то не так». Она поджала губы, подавив ворчание. «Слушай, мы это уже обсуждали. Ты обещал, что попробуешь. Тристан, мы столько прошли. И не можем теперь вернуться». Он поднял руку, чтобы остановить ее. «Я не это имею в виду». «Тогда что?» «Что-то не так со мной». «В смысле?» Она уставилась на него, распахнув глаза и нервничая. «Что с тобой не так?» «Не знаю». Он прерывисто выдохнул. «Тебе плохо? Ты заболел?» Нет. Но он казался неуверенным. В сердце Дилан образовался лед. «Тристан, я не понимаю». «Посмотри на это», — тихо произнес он и поднял рубашку, показывая свой живот. Сначала Дилан отвлеклась на тонкую полоску светло-золотистых волосков, сбегающих от пупка вниз, но потом быстро заметила, о чем он говорил. «Когда это появилось?» — прошептала она. По правому боку опускался глубокий красный порез с рваными краями. Кожа вокруг него вздулась и воспалилась, ее окружали мелкие царапины. «В тот день, когда тебя атаковали призраки». Дилан молча смотрела на него. Она не думала, что своими действиями могла навредить Тристану, но ему явно было больно, ведь он морщился, когда менял позу. Как ему удалось целых два дня скрывать это от нее? Она настолько погрузилась в свои мысли, что не замечала? Ей стало стыдно. «Мне жаль», — пробормотала она. «Это моя вина». Он опустил футболку, скрывая порез. «Нет», — он покачал головой. «Я не об этом говорю. Все дело в ране». Она непонимающе уставилась на него. «Она не заживает», — объяснил он. «К этому моменту уже должна была исчезнуть. Даже когда меня атаковали раньше, все заживало за несколько дней. Но теперь, как будто я...» Он скривился. Дилан продолжала на него смотреть. Он только что собирался произнести слово «человек»? «И это не все», — продолжил Тристан. «Когда я ушел от тебя», — сказал он, запнувшись на фразе. «Когда отправился к другой душе, Мэри, я не изменился». «Что?» — проговорила одними губами Дилан. «Я таким и остался, в этой же форме». Он сделал паузу. «Такого никогда не бывало прежде». Несколько долгих минут было тихо, пока Дилан обдумывала его слова. «Как думаешь, что это значит?» «Я не знаю», — пробормотал Тристан, не решаясь рассказать ей о своей надежде, в которой не хотел признаваться даже самому себе. Он засмеялся. «Меня даже не должно быть здесь». «Почему?» Дилан озадаченно нахмурилась. Тристан пожал плечами, словно это и так очевидно. «Когда я потерял Мэри, меня должно было перенести к другой душе». «Но там была я». «Знаю», — он кивнул. «И я сначала подумал, что именно поэтому не мог уйти, что должен остаться с тобой, пока снова не доставлю тебя в целости и сохранности. Но, возможно, это не так. Может, я...» Он замолчал, подыскивая верные слова. «Может, я сломан или как-то так». Он улыбнулся ей. «В смысле, я не должен был вот так возвращаться обратно. Это неправильно, Дилан». «Может, ты не сломан», — медленно произнесла она. «Может, ты починен. Может, как ты и говорил, когда ты сделаешь достаточно, переведешь достаточно душ, все закончится». «Слишком много может». Он мягко улыбнулся ей. «Не знаю. Я не знаю, что это значит». Дилан, казалось, не разделяла его неуверенность и осторожность. Села ровнее и широко улыбнулась, глаза засверкали. «Ну, кроме этого...» — она кивнула на бок Тристана, который теперь, она поняла, он защищал правой рукой. «Все вроде работает в нашу пользу. Наверное, надо просто с этим смириться». «Наверное», — сказал он, но в глазах осталось сомнение. В голове возникла докучающая мысль. Чем дальше они пробирались в направлении, обратном пустоши, тем хуже становились раны. Дилан думала, что прокладывает себе дорогу в жизнь. Тристан же гадал, что это означало для него.